Глава 37. Моя свадьба. Накануне свадьбы Саша Зелотти исповедовался и приобщался у своего учителя закона Божьего и церковного пения по крюкам отца Дмитрия Васильевича Разумовского, настоятеля церкви Вознесения на Большой Никитской. Отец Разумовский был большая умница, большой знаток в богословии и был любимцем всей консерватории. Он выразил желание совершить обряд нашего венчания. В день нашей свадьбы, как полагалось по старинному московскому обычаю, я своего жениха не видала. Одевала меня милая моя тетя Манечка, как самая близкая мне почтенная девица, тоже по обычаю старого времени. Она крестила каждый предмет моего одеяния, пришивала крошечные кусочки хлеба и соли, зашитые в ладанку, клала червонцы в мои туфли. Я была покойна, а по горлу скатывались слезы, тихие и счастливые. Траура по Ванечке никто не носил ни одного дня. Мамочка надела на свадьбу кирпичное кашемировое платье, сестры белые, какие были, тетя Манечка черная бархатная с гранатовой брошкой на вороте. Меня благословили в нашей зале бабушка и родители. Я стояла и кланялась в землю перед ними уверенно. Лишь коленки мои изменили мне, когда я вставала перед иконой в мамочкиных руках. Я зашаталась и нашла опору на ее плече. По моей щеке лились ее и мои счастливые слезы. Сашин брат Сережа приехал за мной с чудным букетом. Милая тетя Манечка последняя перекрестила меня, отпуская на всю жизнь из дорогих толмачей. Ехала я в церковь в карете с мамочкой, сестрой Сашей и Мишей, несчастным оставшимся братом, который вез образ, не понимая важности этой минуты. Отец мой при входе в церковь, когда запел хор «Встречу мне», взял меня под руку, нежно прижал мой локоть, довел меня до половины церкви и поставил на левой стороне. Помню, как во всем моем беспредельном счастье мне захотелось взглянуть на Сашу, какой у него сегодня вид. Я обернулась и, увидав его, стоящего далеко направо, поразилась снова его оригинальной красотой. Стоявший сзади меня мой кузен Николай Александрович Алексеев шепнул мне в ухо: «Видишь, Веруша, не сбежал». Тут же увидала дядю Сатина, Сашиного посаженного отца и Федора Ивановича Буслаева и подумала, что его присутствие принесет нам счастье. Через минуту отец Дмитрий Васильевич привез Сашу ко мне, держа его руку и петрохилью, и, взяв и мою руку также, повел нас вместе к аналою в середине церкви. Он со своим умным, добрым, византийским лицом, со своими стройными, музыкальными возгласами и тихими, проникновенными словами, любя Сашу, благословлял нас, чувствовалось это от всего сердца, от всей души. Хор пел художественно стройно, почти в полголоса. Тускло мигали свечи, в полутьме церкви пение разносилось по сводам, как будто голоса каких-то неземных существ. Особенно «Отче наш» оставило на нас обоих впечатление, которое мы часто вспоминали. Когда мы становились на разосланную перед нами полосу розового атласа, я сознательно подождала и дала Саше ступить первому, чтобы, согласно старой примете, дать ему первенство в нашей будущей семье. А когда нас водили вокруг аналоя и пели «Исайя, ликуй», перед третьим разом Сережа Зелотти, державший над Сашей венец, шепнул мне: «Верушка, еще можешь отказаться, время есть». «Нет, ни за что», — счастливая ответила я ему. По окончании обряда отец Дмитрия Васильевича благословил нас крестом, поздравил и произнес тихим голосом: «Любите друг друга». Трогательно и красиво. Так как Толмачевский дом считался еще зараженным, то из церкви поехали мы в отель, имени которого я не помню, выбранный моими родителями где-то около Никольского проезда. Совсем не помню, кто именно был с нами, кроме самых близких нам обоим. Осталось дорогим воспоминанием, как сердечно, трогательно в своей простоте была ко мне сестра Саша, подруга всей моей девичьей жизни.